Более неприличное поведение трудно было себе представить. Приглядевшись, Сильви узнала того самого мушкетера, который привез ей королевский указ. На вид ему можно было бы дать лет 30. Сильви хотела было предложить ему помощь, но, побоявшись показаться назойливой, приказала носильщикам не останавливаться. Совсем скоро она оказалась в красивом зале, залитым солнцем, где располагались придворные королевы Анны. В данный момент они были представлены всего двумя людьми. Вездесущей госпожой де Мотвиль, наперснице и лучшей подругой королевы, и племянницей Марией Луизой Монпассье-Орлеанской, прозванной Большой Мадемуазель. Прозвище восходила ко внезапно посетившей ее во время фронды идеи развернуть пушки Бастилии против королевских войск, готовых штурмовать Париж. С тех пор ее окружал ореол воительницы. Войдя в роль, она не снимала мужской охотничий костюм и, казалось, была в любую минуту готова вскочить на коня, чтобы от кого-то спасаться. Охотничий костюм был, впрочем, неизменно украшен чудными драгоценностями. Внешне это была крупная особа 33 лет, определенно наделенная отменным здоровьем, обладательница величественной осанки, но, увы, не красоты. Будучи богатейшей женщиной Франции, среди прочего, ей принадлежали княжество Дом и Ларош-Сюрье, герцогство Монпассье и Шателеро, графство Э. Она потеряла счет претендентам на ее руку, но замуж все не выходила. Женщина добропорядочная, хоть и амазонка, она повторяла, что любовь существует не для благородных сердец, и что лично она не согласится ни на кого ниже короля. Впрочем, не обладая способностью предугадывать будущее, она упустила английскую корону, отказавшись стать женой будущего Карла II, когда тот еще находился в изгнании. В действительности все ее мечты были обращены к Людовику XIV. Ей в голову не приходило, что она может ему не понравиться. Мазарини положил конец ее притязаниям, чем и вызвал праведный гнев, желание якшаться с принцами-бунтарями и разворачивать пушки. Дело кончилось ссылкой. Прощена она была уже 3 года назад, но сперва, отвергнув очередного претендента в женихи португальского короля, даже ради королевского трона она не пожелала связываться с полуумным паралитиком, уединилась в своем замке Сен-Форжо. Это добровольное изгнание было прервано королевской женитьбой, заставившей мадмуазель снова занять принадлежавшее ей место в семье. Сильви застала ее за оживленной беседой с королевой. Но стоило прозвучать имени гостьи, как она обернулась и превратилась в олицетворение приветственности. «Госпожа де Фонсон, какая неожиданность! А мы-то думали, вы навсегда останетесь у себя». С этими словами она бросилась навстречу Сильви, протянув руки, словно они были лучшими подругами. Сильви была вынуждена ограничиться легким реверансом. Анна Австрийская ответила за Сильви. «Королю не перечит, милая племянница. Герцогиню ввели в свиту инфанты вашей кузины. Мария Терезия приходилась внучкой Генриху IV по линии матери Елизаветы, жены Филиппа IV испанского, а мадемуазель была его же внучкой по отцу, Гастону Орлеанскому, брату Людовика XIII. «Подойдите, дорогая Сильви, позвольте мне вас обнять. Признаться, нам вас очень недоставало, поэтому я встретила решение сына аплодисментами. Больше 10 лет траура Не слишком ли? Надо признать, — подхватила мадемуазель, косясь на наряд Сильви, — что иногда траур бывает к лицу и приносит пользу. Но разве вы до сих пор в трауре? Не сомневайтесь, ваше высочество, — ответила Сильви. Я дала обет никогда больше не надевать ничего яркого. Совсем как Диана де Пуатье, обладательница непревзойденного вкуса. Сразу видно, что вы выросли в благородных замках. Я подумаю, не последовать ли вашему примеру. Сама мадемуазель носила траур по своему отцу, умершему недавно, 2 февраля, и вынужденно носила вуаль, но для разнообразия пользовалась огромным количеством жемчуга. Ваше высочество слишком молоды, чтобы сделать такой выбор. Сильви хорошо знала о событиях в свете, хотя сама до последнего времени в нем не вращалась, поэтому добавила, к тому же это не придется по вкусу коронованной особе, которой вы мечтаете рано или поздно понравиться. Этих слов оказалось достаточно, чтобы завоевать симпатию принцессы. Она тут же обернулась к королеве-матери. «Желаю, чтобы госпожа де Фонсом сопровождала меня завтра в Фуэнтеравио, где я собираюсь наблюдать инкогнито за первой стадией бракосочетания инфанты». «Инкогнито? Но ведь это бессмыслица. Не будучи узнаны, вы не будете допущены в церковь. Мы предстанем просто двумя французскими дамами, пришедшими засвидетельствовать почтение своей будущей королеве. По-моему, мысль не дурна. Более чем не дурна. Однако к вам присоединится Мотвиль. Она, мои глаза и уши, к тому же обладает непревзойденной способностью пересказывать увиденное. Значит, нас будет 3? Не возражаю. Появление Мазарини заставило мадмуазель умолкнуть. Возобновился безмолвный балет реверансов. Кардинал даже не позаботился о том, чтобы о его появлении было заблаговременно объявлено, и вошел к королеве попросту, совсем по-соседски, даже в домашних туфлях. Тем не менее Сильви, не видевшую его уже больше 2 лет, больше интересовала не эта подробность, как будто подтверждавшая настойчивые слухи о тайном браке между кардиналом и Анной, а его облик, отмеченный тяжелой болезнью. Впервые за долгие годы герцогиня не смогла не отдать должное храбрости этого человека, мучимого камнями в почках и жестоким ревматизмом. Ведь уже долгие месяцы он, находясь вдали от дворцовых удобств, вел трудные переговоры с испанскими дипломатами, призванные положить конец бесконечной войне и заключить мир, скрепленный брачным союзом на троне. Неизменно элегантный, ухоженный, источающий аромат благовоний, призванный заглушить зловоние болезни, он, тем не менее, не был в состоянии сохранить прежнюю осанку и властное выражение лица. Страдания давали о себе знать. Только руки, предмет его гордости, сохраняли былую красоту и белизну, да и манеры не пострадали. По оказанному ей приему Сильви, зная она о Мазарини похуже, могла бы вообразить, что ее отсутствие при дворе причиняла бедному кардиналу мучительную боль, конец которой положила ее возвращение. «Итальянец всегда остается итальянцем», — шепнула ей на ухо мадемуазель. «Этот, в особенности, совершенно неисправим». Тем временем просторное помещение, в котором совсем недавно царил покой, постепенно заполнялось людьми. Подоспели участвовавшие в морских игрищах принцессы де Конде и де Конти в сопровождении фрейлин, звуки флейт, Барабанный бой, возгласы «Виват!» предвещали скорое появление короля. Скоро в высоких дверях возник и он сам. Совершенное сочетание золота и синевы, резко выделяющееся на фоне разноцветных нарядов королевской свиты. Сильви сказала себе, что инфанте повезло. Даже не будучи королем Франции, Людовик прослыл бы очень интересным молодым человеком, которого не портил даже небольшой рост. Привычка повелевать проявлялась во всем его облике, сквозила в горделивом взгляде голубых глаз, в царственной посадке головы, в снисходительной уверенности жестов, во всей повадке. Людовик XIV обладал грацией танцора, лишенной даже слабого подобия слащавости. А до чего притягательна была его улыбка! Вряд ли нашлась бы женщина, способная перед ним устоять. Мсье, брат короля, шествовавший с ним почти бок о бок, разве что самую малость позади, являл разительную противоположность монарху. Даже огромные каблуки не могли исправить главный его недостаток — малый рост. В остальном же и он был хорош собой. Густые темные волосы в завитках и тонкие черты лица выдавали немалую примесь итальянской крови. Нарумяненный, надушенный, увитый лентами, разодетый в пух и прах, он изо всех сил старался соответствовать своей репутации первого красавца королевства, хотя силой духа мало уступал самому королю. Мазарини сделал Филиппа таким, каким хотел. Привил ему чрезмерный интерес к туалетам, страсть к искусству, радостям женщин, всему красивому и изящному. Главная цель кардинала состояла в том, чтобы новый король не столкнулся в лице брата с опасностью, какую представлял для его отца неуемный Гастон Орлеанский. Судя по всему, цель была достигнута. Людовик XIV пребывал в прекрасном настроении. Игры развеяли его, заставив забыть, надолго ли грусть, владевшую им со времени разрыва с Марией Манчини. Благодаря этому счастливому стечению обстоятельств Сильви была встречена почти что с распростертыми объятиями. Зоркий глаз короля немедленно разглядел ее среди дам, окружавших его мать, и он немедленно направился к ней. — Какая радость снова видеть вас, герцогиня! Вы обольстительны, как прежде. Он подал ей руку, заставив выпрямиться после глубокого реверанса и прикоснулся к ее пальцам губами, над которыми топорщились тонкие усики. Придворные были удивлены вниманием герцогини де Фонсон со стороны короля и уже завидовали ей.